Пись глубинности шамана, рокот да удар горнила, слог отвязчивой стока, поступь уж волхва зачини, гимны космоса являя, да на землю возвещаю, в ритмах, плясках мы пойдем, здравие вновь ведь обретем. Вспоминаем корни древа, предки в знаниях вещая, через духов силу нам являя, где стихии в раз уж сходят, чрезмерность на земле, да в материях на дне, глубина, исток в остове, то канал от первоистоков, нити души твоей. Дальний пол соложивает, где и мерности миры сшивает, вновь ажурность красок мы выбираем на фестивалях, от поездок на природу, ближе мы к земле да к роду, мысли в чистоте о плоти. Путь наш многий хоть непрост, до двоякости убираем, вящим, зримым понимаем, прозреваем постепенно, чинно, без омерзений, распределяем рукава. Наша суть теперь ела в планетарностях, в размахе, солярность уж во плоти, что и символ, предначертание, ситуации, как в сказке. Все нам в жизни теперь и кажет о родах да любви, о вечном, где бывали, где идут те наши в истинности корабли.